Анна Лопухина, светлейшая княжна и камерфрейлина, мучилась самым что ни на есть женским мучением, невыносимым томительным любопытством. Государь, ее венценосный возлюбленный, так доверял ей, что прятал в ее будуаре какую-то чрезвычайно важную вещь, но она не знала, что это за вещь, и не смела спросить об этом государя. Может ли быть что-то более мучительное? Много раз она видела, как он доставал из тайника красивый ларец, но никогда он при ней этот ларец не открывал. И строго-настрого велел Аннушке никому о нем не говорить. Она и не говорила. Не говорила день, и два, и месяц, но муки любопытства становились все сильнее и сильнее. И однажды она не выдержала и поделилась страшной тайной со своей подругой Софи Нелидовой. «Так в чем же дело?» — спросила та невинным голосом. «Спроси государя, что он там прячет. Он ни в чем тебе не отказывает, не откажет и в этом. Тем более, что это такая малость. Он назвал твоим именем новый корабль, а тут такая безделица». «Но я не могу. Ты понимаешь, Софи, не могу. Я боюсь, что он разгневается». «Ну так посмотри сама». «Как? Без разрешения?» Анна побледнела. «Это еще хуже. Но ведь ты сказала, что государь прячет эту вещицу в твоем будуаре. Стало быть, ты свободно можешь рассмотреть ее в его отсутствие. А что, если он узнает?» «Да от кого же он может узнать? Ты ведь сама ему не скажешь, верно?» «Конечно, не скажу». «Ну так в чем же дело?» И вот теперь Анна сидела перед своим туалетным столиком, разрываясь между страхом и любопытством. И, конечно, любопытство победило. Она нарочно отпустила горничную, чтобы утолить свое любопытство. Нет, она не будет доставать тот ларец, она только взглянет на него. Анна вспомнила. Чтобы достать ларец загадочной вещицы, император открывал вот этот ящичек. Она выдвинула ящик стола, запустила в него руку, пошарила внутри и нащупала на задней стенке небольшой металлический шпинёчек. Она испугалась. Неужели она ослушается государя? Нет, она так не поступит. Она отдернула руку от шпинёчка, словно обожглась. Но было поздно. Сбоку в ее столике выдвинулся потайной ящик. Тот самый, который не раз выдвигал государь. Анна склонилась над этим ящиком. Увидела там небольшой красивый ларчик и не удержалась, взяла его в руки. В самом деле, коли уж она открыла тайник, грех будет не узнать, что в нем. Ларчик как ларчик, ничего особенного. Ну да, ведь государь делает секрет не из самого ларца, а из того, что внутри его. Ну что же там внутри? Нет, нельзя открывать ларец. Государь разгневается. Она ведь обещала ему. С другой стороны, Софи говорила правильно. От кого он узнает? Ведь не от нее же. И в конце концов, если он прячет свое сокровище в ее будуаре, она просто обязана знать, что там внутри. Анна робко дотронулась до крышки ларца, просто так, чтобы ощутить ее холодную гладкую поверхность. И вдруг крышка откинулась. Ларчик открылся. Анна на мгновение зажмурилась от страха, от смущения, но затем заглянула в ларец. Внутри на черной бархатной подложке лежал крест. Крест с расширяющимися концами, украшенный драгоценными камнями. Анна знала такой тип креста. Это был крест мальтийских рыцарей. В последнее время государь велел изображать его на своем гербе. Ну да, мальтийский крест. Что же в нем такого особенного? Анна достала крест из ларчика, чтобы как следует рассмотреть. Руки ее дрожали от волнения, крест выскользнул и упал на пол. Анна ахнула, наклонилась. Но злополучный крест отлетел в сторону и закатился под шкафчик с китайскими узорами. Ну что за невезение? Сердце Анны громко и часто билось от страха и волнения. Она огляделась, чем бы подцепить крест, чтобы достать его из-под шкафа. Жаль, что с ней нет сейчас горничной, она легко достала бы крест. Ох, нет, только не это. Горничная ничего не должна знать. Она же ее нарочно отпустила. Анна ничего не придумала и опустилась на колени, чтобы заглянуть под китайский шкафчик. И тут она услышала самый ужасный звук, какой только могла вообразить. Заскрипели ступени лесенки, соединявшие ее будуар с покоями императора. Это он, это государь. Страх и паника охватили несчастную женщину. Она вскочила, заметалась, думая, как скрыть следы своего преступления. Ничего не пришло ей в голову. Она поспешно схватила пустой ларец, поставила в потайной ящик, задвинула его и едва успела сесть перед туалетным столиком, как в будуар вошел император. «Вы не предупредили меня, государь, о своем визите?» — проговорила Анна дрожащим голосом. «Я и сам не собирался, мой друг», — ответил император. Меня вдруг посетило какое-то беспокойство. Впрочем, я ненадолго, только возьму свой ларец». «Ларец?» — испуганно переспросила женщина. «Дело в том... Я должна сказать вам, государь». «Потом, потом». Павел привычным жестом выдвинул ящик, запустил в него руку. Из открывшегося тайника он достал ларец, прижал его к груди. «Покойной ночи, мой друг». С этими словами он покинул будуар фаворитки и поднялся к себе. Анна смотрела ему вслед, шевеля губами. Два больших черных внедорожника остановились у поворота шоссе. «Это должно быть здесь», — проговорил Муравьев, опасливо понизив голос. «А чего вы шепчете?» — спросил его командир опергруппы, рослый веселый парень в черной униформе. «Здесь поблизости ни одной живой души нет». «Да, действительно», — смущенно пробормотал Муравьев. «Инстинкт. Короче, согласно моим сведениям, кратчайший путь к объекту — вот эта тропинка». «Кратчайший не всегда лучший», — с сомнением проговорил оперативник. «Ладно, давай установку». «Значит, по этой тропинке, мимо часовни, мимо семейного кладбища, потом мимо маленькой рощицы, там и будет старый дом. Это и есть предположительное место, где скрывается объект». «Ладно, понял. Ты, главное, сам у нас под ногами не мешайся, держись сзади. И на всякий случай надень броник». «Что?» «Бронежилет, Тундра». «А, нет, я в нем себя неловко чувствую». «Ага, это с пулей в печени неловко, а в бронежилете самое то. Пошли, ребята». Оперативники вслед за своим командиром двинулись по тропинке. Муравьев шел в хвосте группы, невольно любуясь бесшумной слаженностью их движений. Тропинка свернула, и впереди из зарослей показалась готическая часовня. «Первый ориентир», — вполголоса произнес командир группы. Муравьев заметил над входом в часовню восьмиконечный крест, такой же, как на перстне императора. Позади часовни в густой траве виднелось несколько источенных временем и непогодой надгробных памятников. Пока описание той журналистки вполне соответствует действительности. Муравьев пригляделся к одному из памятников, прочел полустертую надпись. Вычурными готическими буквами на камне было выведено имя Кондратий Левенберг. Ниже можно было с трудом прочесть цифры даты жизни. И на этом камне тоже был высечен такой же крест, как на часовне – Мальтийский крест. На соседних надгробиях стояли другие имена, но фамилия была та же самая – Левенберг. И на каждом камне был высечен такой же крест с расширяющимися раздвоенными концами. Все так, как сказала Вера. Судя по всему, здесь находилось семейное кладбище этих самых Левенбергов. «Второй ориентир», — проговорил начальник опергруппы. Муравьев миновал могилы, раздвинул кусты и, наконец, увидел старый дом. Двухэтажный дом с мезонином и большой застекленной верандой. Правда, большая часть цветных стекол была выбита. Большая старая пригородная дача. Муравьев подумал, что в таком доме и около него можно снимать кино. Какой-нибудь фильм по Чехову или Бунину. Несколько интеллигентных мужчин слоняются по дому, обсуждая философские проблемы в окружении равного количества молодых интересных женщин. Женщины все как одна красавица в белых платьях и широкополых шляпах, мужчины все с аккуратными бородками и тоже в белом. И горничная в кружевной наколке накрывает чай на веранде. Самовар медный, варенье обязательно из вишен из своего сада. Черт, о чем это он думает? У начальника опергруппы были другие заботы. Не говоря ни слова, одними жестами он распределил своих подчиненных по лужайке вокруг дома. Кто-то зашел сзади, кто-то встал возле окон. Сам командир подошел к крыльцу. Он встал сбоку от двери, выждал несколько секунд и резко ударил по дверной ручке прикладом автомата, потом дернул ее на себя и отскочил в сторону. Впрочем, ничего не произошло. Тогда он бросил в дверной проем гранату. Изнутри грохнуло, полыхнул ослепительный свет, от которого у Муравьева потемнело в глазах, хотя он стоял вдалеке. «Светошумовая граната», — вспомнил Муравьев знакомое словосочетание. Выждав несколько секунд, командир опергруппы ворвался в дом, оттуда донеслись тяжелые шаги и громкие выкрики. «Чисто! Ты что, сдурел? Это же свои! Чисто! И здесь чисто!» Муравьев вышел на поляну, пошел к крыльцу, настороженно оглядываясь по сторонам. На крыльце появился командир опергруппы в сопровождении нескольких бойцов. «Никого», — сообщил он разочарованно. «Птичка улетела, гнездо остыло». В это время из соседней рощицы появилась старушка с жизнерадостным фокстерьером на поводке. Она с интересом разглядывала оперативников. «Это что, ребятки, вы кино здесь снимаете?» — проговорила она. Когда показывать будете? По какому каналу? Мы с Ромуальдом непременно посмотрим. Мы любим остросюжетное. Фокстерьер тявкнул, подтверждая ее слова. Бабушка. Обратился к ней Муравьев и тут же поправился. Женщина, вы в этом доме кого-нибудь видели? В этом доме-то? Да нет, ребятки, тут уже лет 20 никого не было, ни одной живой души. Раньше что здесь было? А раньше-то? Раньше здесь библиотека была районная, я в нее записана была. Библиотека? Старушка с собачкой удалились по своим неотложным делам. Муравьев почувствовал спиной чей-то пристальный неотступный взгляд. Он обернулся и увидел командира опергруппы. Тот стоял, сложив руки на груди, и мрачно смотрел на Муравьева. «Районная библиотека, значит», — проговорил он после длинной тяжелой паузы. «Ты туда что, книгу какую-то вовремя не отдал, и тебя лишили читательского билета?» «Ну, извини. У меня была надежная наводка. Я был уверен. Не сомневался». «Не сомневался он. Нас, между прочим, в другом месте ждали, а мы тут ерундой занимались, по твоей милости». «Ну, извини», — повторил Муравьев, опустив глаза. «С кем не бывает. У меня была информация». «Имей в виду, в следующий раз проверяй свою информацию. Как следует проверяй». Командир развернулся и пошел в сторону, сердито отмахиваясь от разрезвившихся комаров. Муравьев только вздохнул, глядя ему вслед. То ли еще скажет ему начальство. Утром в редакционном коридоре я столкнулась с Порфирьичем. Он с хрустом грыз большую морковку. Проследив за моим взглядом, Порфирьич пояснил. «Очень полезно для зрения. А у тебя-то как дела? Что-то у тебя вид расстроенный». «Порфирьич, миленький, ты ведь просто волшебник по части фотографии». «Но это ты, конечно, преувеличиваешь. По интонации чувствую, что тебе что-то нужно». Я сфотографировала страницу книги чем-то залитую. На всякий случай я не стала ему говорить, что страница залита кровью. Не хотела его отпугнуть. Хотя нашего Порфирича ничем не возьмешь. Все же пойдут вопросы, а мне и ответить пока нечего. Можешь как-нибудь ее прочитать? Увеличить контрастность? Ну или что там еще можно сделать? Ну покажи, что там у тебя. Я показала ему на телефоне фотографии страницы из книги Бидермайера. Порфирич посмотрел так и эдак, потом сказал. «Ну, пойдем в лабораторию. Может, что-то и смогу сделать». У Порфирича была в редакции собственная маленькая комнатка без окон, где он колдовал над своими фотографиями. Эту комнатку он называл лабораторией и никому не позволял в нее входить. Так что это приглашение меня удивило и обрадовало. Мы вошли в лабораторию, Порфирич выключил обычный верхний свет и включил красную лампу, при свете которой все стало каким-то непривычным, таинственным. И сам Порфирич сделался похож на колдуна из сказки или средневекового чернокнижника. Он поколдовал над моим телефоном, перенес снимок залитой кровью страницы на проектор слайдов и направил его на большой экран. Затем стал надевать на проектор разноцветные светофильтры. Изображение на экране становилось то темнее, то светлее. Оно меняло цвет, и вдруг сквозь темное пятно проступили едва различимые буквы печатного текста. Порфирич еще что-то подкрутил, увеличил контрастность изображения и, наконец, проговорил. «Ну вот, пожалуй, это все, что я могу сделать». Я вгляделась в экран и смогла хоть и с трудом прочесть несколько строчек текста. Так называемый «малый церемониальный перстень». Несмотря на название «малый», этот перстень играл очень большую роль в ритуалах Ордена. Во время посвящения в сан нового великого магистра этот перстень непременно вручался ему капитулом Ордена как знак его верховной власти. И магистр должен был носить этот перстень, не снимая ни при каких обстоятельствах. Среди рядовых членов Ордена об этом перстне ходили слухи, что именно он является ключом к легендарному сокровищу первого магистра. Поверх этого печатного текста было еще несколько слов, написанных от руки размашистым почерком по старой орфографии. «В долготу дней, но не лебедь и не щука». Странная надпись. Что она может значить? Я сфотографировала проступивший текст на свой телефон, поблагодарила Порфирича и вышла из его лаборатории, размышляя над тем, что мне удалось узнать. Да, тот перстень, который случайно попал мне в руки, очень важен. Возможно, он является ключом к какой-то тайне. Ну, по крайней мере, понятно, почему за ним охотится тот загадочный человек. Тут я вспомнила, что дала Муравьеву наводку на семейное кладбище Левенбергов и загородный дом, где скрывается тот человек с волчьим взглядом. Интересно, арестовали они его? Хорошо бы, если арестовали. Тогда я смогу чувствовать себя гораздо спокойнее. И будет что сказать Бурнусу, который, на мое счастье, еще не появился в редакции. Я набрала номер Муравьева. Он долго не отвечал. Наконец в трубке раздался щелчок и прозвучал знакомый голос. «Вы?» Он произнес это короткое слово с такой странной интонацией, что мне от чего-то стало неуютно. У меня появилось какое-то нехорошее предчувствие. Это предчувствие еще усилилось от того, что он снова обращался ко мне на «вы». Но я не придала этому предчувствию должного значения и бодрым голосом осведомилась. «Ну что, как прошла ваша операция?» «Операция?» — повторил Муравьев с той же неприятной интонацией. «Издеваетесь, да? Поставили меня в идиотское положение перед коллегами и очень довольны? Это вы так развлекаетесь?» «Почему развлекаюсь?» Потому как развивался наш разговор, я поняла, что операция прошла неудачно, и Муравьев винит в этом меня. «В этом доме уже 20 лет никто не живет», — отчеканил Муравьев. «Там и следов человеческих нет. Да и раньше там была районная библиотека. А я вам поверил, как последний дурак. Думал, вы не из тех дамочек, которые от скуки выдают свои фантазии за реальность». «Фантазии?» — возмутилась я. «Никакие это не фантазии. Он был в этом доме и чуть не напал на меня. Если бы не подоспела Изольда, не знаю, что бы он со мной сделал». «Изольда?» — переспросил Муравьев, и в голосе его снова прозвучала надежда. «Значит, там была еще одна свидетельница?» «Ну да», — протянула я неуверенно. «Только Изольда, она... как бы это сказать...» «Как ее фамилия?» «Чья? Изольды?» Я окончательно растерялась. «Но у нее нет фамилии». «Как это? У всех есть фамилия?» «Только у людей». «А она кто же? Не человек?» «Нет. Она собака. Ирландский волкодав». «Что? Собака? Да чтоб вас!» И он резко прервал разговор, подозревая, что швырнул телефон об стену. Я уныло смотрела на свой телефон. Надо же, как неудачно все получилось. Похоже, что я окончательно испортила отношения с Муравьевым. А жаль. Он мне в последнее время даже стал немного нравиться. И тут мой телефон снова зазвонил. Я радостно схватила трубку. Наверное, Андрей. Муравьев все же понял, что был неправ. То есть прав, конечно. Но слишком резок. И что нельзя прерывать разговор на такой негативной ноте. Я нажала кнопку ответа и проговорила. «Ну да, я, конечно, виновата, но и вы не правы». «Виновата?» Из трубки донесся холодный, скрежещущий голос. «Ну так самое время искупить свою вину». «Кто это?» Испуганно спросила я. Хотя в глубине души я уже поняла, кто мне звонит. Тот самый человек с волчьими глазами, которого я встретила возле семейного кладбища Левенбергов. Тот самый человек, из-за которого мне только что влетело от Муравьева. «Узнала?» – проговорил он насмешливо. «Чувствую, что узнала. Так вот, слушай меня внимательно. Твоя престарелая подруга у меня». «Кто?» – переспросила я. «Леокадия. И если ты хочешь, чтобы она оставалась в живых, немедленно приезжай». И тут сквозь его голос прорвался другой, взволнованный на грани истерики. «Вера, не слушайте его! Не приезжайте! Ни в коем случае не приезжайте! Я как-нибудь сама выкручусь». «Конечно, можешь не приезжать», — перебил ее мужской голос. «Но тогда ее смерть будет на твоей совести». «Зачем я вам?» «Правильный вопрос. Ты мне, конечно, не нужна, но мне нужно, чтобы ты привезла мне сама знаешь что». «Что?» «Не делай вид, что ты глупее, чем есть. Ты прекрасно знаешь, что я говорю о перстне. Перстне императора». Но никак он не успокоится. Дался ему этот перстень. Я молчала, а он добавил резко и зло. «В общем, если хочешь застать Леокадию живой, приезжай немедленно». «Куда? Замок большой». «В будуар Лопухиной. Туда ведет потайная лестница из спальни императора. Чтобы туда попасть? Да знаю я, как туда попасть». «Знаешь? Отлично. Так приезжай как можно скорее, если хочешь застать Леокадию в живых. И не вздумай сообщать это полиции. Если скажешь, я ее точно убью». И на этой ноте он повесил трубку. То есть никакую трубку он, естественно, не вешал, а просто прекратил разговор. А я сидела в растерянности, не зная, что предпринять. Его слова впечатались мне в мозг. «Смерть Леокадии будет на моей совести». И ведь это правда. Я никогда себе не прощу, если бедная старушка погибнет по моей вине. Пусть сама Леокадия сказала, чтобы я не ехала, но в данном случае ее слова ничего не значат. Она сказала так из благородства, чтобы я не рисковала своей жизнью. Тут я подумала, что нужно немедленно сообщить об этом звонке Муравьеву. Конечно, тот страшный человек категорически запретил мне звонить в полицию, но как он узнает? Никак. А Муравьев, может быть, поможет, хотя бы посоветует, как поступить. Да что там, конечно, он поможет не только советом. Он ведь хочет арестовать этого загадочного Левенберга, а тут как раз удачный случай. Тут я вспомнила, что уже давала Муравьеву наводку, и чем это кончилось. Да он мне, пожалуй, больше не поверит. Да он меня теперь и слушать не станет. Мне ужасно не хотелось звонить ему, это было унизительно. Да ладно, поверит или не поверит, дело десятое. И унижение я как-нибудь перетерплю. Нужно срочно звонить ему, ведь от этого зависит жизнь Леокадии Львовны. И я набрала номер Муравьева. Из трубки неслись нудные однообразные гудки, и никакого ответа. Я перезвонила еще раз, и с тем же результатом. Ну, все ясно. Он так разозлился на меня за то, что я подставила его с тем старым домом, что внес мой номер в черный список, и больше я не смогу до него дозвониться. Ну нет, так нет. На всякий случай я все же написала ему сообщение, где сказала, что Левенберг похитил Леокадию Львовну. И я еду в Михайловский замок по его требованию. Отправила это сообщение Муравьеву и устремилась на помощь Леокадии.